Здравия всем, дорогие слушатели Народного славянского радио! В эфире программа «Стол музыкальных находок» и его дежурная Алиса. Сегодня у нас будет программа «Откровения». Откровенно признаюсь в том, что много лет не обращала своего внимания на прекрасного певца. А тут, благодаря моей подруге Марине, которая живет в Болгарии, которая сделала заявку на эту самую программу, я окунулась в мир песен в исполнении этого талантливого человека. Песни великолепны! Вот, делюсь с вами, дорогие слушатели, вдруг кто-то тоже давненько не слыхивал песен Муслима Магомаева. Где что не лед трещит, да не комар пищит. А это дума, так умыться, так отдохнуть. Эй, кумушка, да ты голубушка, завари кумусу, так оно пойдет. Эй, ушечка, да ты сеструшечка, и рома целует, и меня так умадушечка. Ну поцелуй, ну поцелуй меня, умадушечка. Задорно так, вдоль по питерской дойдем до биографии. Муслим Магомедович Магомаев родился в Баку 17 августа 1942 года в самой что ни на есть артистичной семье. Отец был театральным художником, мать драматической актрисой, дед известный азербайджанский композитор, основатель народной оперы. Не зря его имя носит Азербайджанская филармония. Выбирая между живописью, театром и музыкой, Магомаев пошел по стопам деда. Сначала отучился в музыкальной школе при Бакинской консерватории, затем поступил в класс пения Азербайджанской консерватории, которую окончил в 1968 году. Вот уж поистине генетика и своя варна. Помнят свет нежности твоей. все как дым растаял. Голос твой теряется вдали. Что тебя заставило сомнение, тайна долгого пути? Сквозь дожди осенние слышу я горькое прости. Твой теряется вдали. Что тебя заставило предать мелодию любви? Кроме дедовых, в Магомаеве явно сказались и папины гены. В более зрелом возрасте Магомаев открыл в себе талант художника и много лет с успехом его развивал. Талантливый человек на своем месте талантлив во всем. А еще известен был Магомаев не только своим певческим талантом. Поклонники знали его как человека по-настоящему широкой души. Зарабатывая по тем временам очень много, Магомаев тратил деньги не жалея, устраивал шикарные праздники с кавказским размахом, делал друзьям и родным дорогие подарки. Но петь продолжал, как говорят, отнюдь не ради денег, а для души. Как-то раз певец несколько часов выступал на балконе гостиничного номера, чтобы люди, не попавшие на концерт, смогли послушать своего любимого исполнителя. Послушаем «Ноктюрн». Между мною и тобою гул небытия, звездные моря, тайные моря. Как тебе сейчас живется вешняя моя, нежная моя странная моя. Если хочешь, если можешь, вспомни обо мне, вспомни обо мне, вспомни обо мне, хоть случайно, хоть однажды вспомни обо мне. Долгая любовь моя, а между мною и тобой века, мгновенья и года, сны и облака. Я им к тебе сейчас лететь верю, ведь я тебя еще сильнее люблю. Как тебе сейчас живется, вешняя моя, нежная моя, странная моя? Я тебе желаю счастья, добрая моя, долгая любовь моя. Я к тебе приду на помощь, только позови, просто позови, тихо позови. Пусть с тобой все время будет свет моей любви, зов моей любви, боль моей любви. Только ты останься прежней, крепенно живи, солнечно живи, радостно живи. Что бы ни случилось, ты, пожалуйста, живи, счастливо живи всегда. Тебя еще сильнее люблю. Пусть с тобой все время будет свет моей любви, зов моей любви, боль моей любви. Что бы ни случилось, ты, пожалуйста, живи. Время будет свет моей любви, зов моей любви, боль моей любви. Что бы ни случилось, ты, пожалуйста, живи, счастливо живи всегда. Девочки, женщины, барышни, дамочки, следующая песня для всех нас. По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. Потоки солнечного света, у киоска ты стоишь. Блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. А я одной тобой любуюсь, и сама не знаешь ты, что красотой затмишь любую королеву красоты. И я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как единственной на свете королеве красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. Красавиц видел я немало, и в журналах, и в кино, но ни одна из них не стала лучше милой все равно. И даже сам я не заметил, как ты вошла в мои мечты. Ты милее всех на свете, королева красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. Потоки солнечного света, у киоска ты стоишь. А я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как единственная на свете королеве красоты. Как единственная на свете королеве красоты. Как единственная на свете королеве красоты. Конечно, все песни в основном для нас, для женщин, потому как мы существа из духов и тумана, требуем высоких вибраций и всего самого красивого вокруг себя. Хочется сказать пару слов о жене Муслима Магомаева Тамаре Синявской. Знаменитая меццо-сопрано Большого театра Тамара Ильинична-Синявская всегда славилась в творческом мире огромным талантом, трудолюбием, невероятным обаянием, яркостью. Вот я нашла кое-что из интервью «Аргументом и фактом». Цитата. «Меня мама совсем иначе воспитала. Ты не центр вселенной. Я так всегда и жила. Никогда не боялась, что корона вдруг пошатнется и упадет. Да и как можно было считать себя пупом земли рядом с таким артистом и личностью, как Муслим? Я всегда знала, кто мне послан. На мой взгляд, он недооценен. Не только певец, но и человек был уникальный, деликатнейший, никогда и никого не порочил. По-моему, один из немногих, кто в своей книге никому черной кляксы на имя не поставил». Конец цитаты. А эта часть интервью мне нравится больше всего. Полностью разделяю взгляд Тамары Ильиничны. Цитата. «Я никогда не хотела руководить мужем. Надо быть просто дурой, чтобы считать себя главной в семье. Зачем? Неужели плохо оставаться женщиной? Хотя, конечно, это тяжелее, чем быть феминисткой. Потому что женщина всегда должна окутать теплом мужчину, проявить заботу, а значит и дополнительные усилия. А некоторые дамы просто ленивые. Возьми трубку сам, сам налей себе чаю». Конец цитаты. Не прибавить, не убавить. Не ленимся, дорогие женщины. Слушаем песню «Моей любви негромкие слова». Такое вдруг случается, чему поверить можно лишь едва. Громкие слова, представь себе, снежинки превращаются моей любви. Негромкие слова и уплывут снежинки эти чистые. Растворится небо синева, и заблестят копею золотистою моей любви негромкие слова. И слова, они в саду прикинутся черешнями, им повторит доверчиво листва, и зазвучат слышнее грома вешнего моей любви негромкие слова. Представь себе, что все еще исполнится, что вновь душа надеждою жива, громкие слова. Вот честно, вообще ничего говорить не хочется мне, а я та еще болтушка. А хочется только слушать и слушать и слушать. Ну вот какая женщина могла быть рядом с таким мужчиной? Только настоящая, талантливая и очень красивая. Я обожаю красивых людей. Послушаем однозвучно «Гремит колокольчик» дуэт Тамары Синявской и Муслима Магомаева. Oh. твердят: «Вначале было слово, а я провозглашаю снова. Все начинается с любви. Все начинается с любви. И озаренье, и работа, глаза цветов, глаза ребенка. Все начинается с любви. Все начинается с любви. С любви. Я это точно знаю. Все, даже ненависть, родная и вечная сестра любви. Все начинается с любви. Мечта и страх, вино и порох, трагедия, тоска и подвиг. Все начинается с любви. Весна шепнет тебе: живи. И ты от шепота качнешься, и выпрямишься, и начнешься. Все начинается с любви». Роберт Рождественский. «Все начинается с любви». Скажи, каким огнем был рад гореть ты в молодости, брат? Любовью к женщине, каким, не избежав потерь, горишь огнем ты и теперь? Любовью к женщине, любовью. Скажи, каким огнем был рад гореть ты в молодости, брат? Каким, не избежав потерь, горишь огнем ты теперь? Любовью к женщине, любовью. Каким ответь желаешь преть, огнем пожизненно гореть? Любовью к женщине. Чем дорожишь ты во сто крат превыше славы и наград? Любовью женщины, любовью. Каким ответь желаешь преть, огнем пожизненно гореть? Чем дорожишь ты во сто крат превыше славы и наград? Любовью женщины, любовью. Чем был низвергнут, как поток, и вознесен ты, как клинок? Любовью женщины. Чем вновь, как рог непрекослон, разделишь не на срок любовь? С любовью женщины, с любовью. Чем был низвергнут, как поток, и вознесен ты, как клинок? С чем вновь, как рог непрекосло, разделишь не на срок любовь? С любовью женщины, с любовью. А чем безумный человек, когда закончится твой век? А с чем безумный человек, тогда закончится твой век? С любовью женщины, с любовью. С любовью. С любовью к женщине. Мой дядя всегда мне повторял и повторяет, что, воспитывая мальчика, мы воспитываем воина, а воспитывая девочку, мы воспитываем нацию. Поэтому нужно беречь наших девочек от грязи, от всяких так называемых сомнительных свобод, свобод в кавычках и с сарказмом. Почти все мои прапрапрабабушки учились в Смольном институте благородных девиц. Полезное было учебное заведение, учили всему необходимому, шить, готовить, всем тонкостям этикета, протокола, как сейчас это говорят. Прабабушка уже родилась после революции, но ее мама привела ей навыки ведения хозяйства и обустройства быта, отношения к мужу, детям. Это я к чему все говорю? К тому, что последнее столетие как-то все привыкли, что школа, государственная или частная, должна воспитывать детей. А вот и нет. Только в руках родителей чистота и порядочность детей. И в итоге здоровое общество. Нужно взять свою ответственность уже за свой род, а в итоге за весь народ. А если уже очнутся люди и прекратят перепоручать своих детей всяким учреждениям, то держава наша так быстро возродится, что мы мяу не успеем сказать. Никакие октябрьские революции нам не помеха. Что-то понесло меня, а понеслась я, полетела не в ту сторону. Давайте лучше песню послушаем. Оседлаю Воронова поутру, напослед пройду по отчему двору. Не печалься, мать, о сыне, если сгину на чужбине, Бог не выдаст, так и я не пропаду. Лети, мой конь, лети за синие моря, пока хватает сил, пока горит заря. Лети, мой вороной, за облачною, да за дальней стороной живет моя печаль. Дальней стороной живет моя печаль. Я вернусь, когда рассеет солнце ночь, привезу жену тебе, родную дочь. Заживем на белом свете, будем живы, будут песни, и разлуку со двора прогоним прочь. Лети за синие моря, пока хватает сил, пока горит заря. Лети, мой вороной, за облачною, так за дальней стороной живет моя печаль. А пока неси меня, мой вороной, по туманам над высокою травой, над горами, облаками, сколько мы с тобой искали, выручай в последний раз меня, родной. Лети, мой конь, лети за синие моря, пока хватает сил, пока горит заря. Лети, мой вороной, за облачною, даль за дальней стороной живет моя печаль. За дальней стороной живет моя печаль. Вот еще один прекрасный дуэт Анны Герман и Муслим Магомаев. Не спеши. ты спеши, ты спеши ко мне. Если я вдали, если трудно мне, если я словно в страшном сне, если тень беды в моем окне, ты спеши, когда видят вдруг, ты спеши, когда мне нужен друг, ты спеши, когда грущу в тиши, ты спеши. Звезды и огни, и поезда. Не спеши, когда глаза в глаза. Не спеши, когда спешить нельзя. Не спеши, когда весь мир тиши. Не спеши, не спеши. Не спеши, когда весь мир в тиши. В жилах Магомаева причудливо смешались русская, татарская, адыгейская и азербайджанская крови. На вопрос о национальной принадлежности Муслим Магомедович отвечал: «Азербайджан – мой отец, Россия – моя мать». Я могу сейчас час рассказывать про уникальность нашей земли русской, о духе и душе, но лучше уж мы послушаем песню, в которой сошлись два гения – гений Есенина и Магомаева – «Королева». Гаснут зори, по траве ползет туман. У плетня на косогоре забелел твой сарафан. Oh. молодого короля. Чара звездного напева обновили тополя. Знаю, ждешь ты королева молодого короля. Коромыслом серп двурогий плавно по небу скользит. Там за рощей по дороге раздается звон копыт. Значит, садник загорелый крепко держит попада. Молодого короля. Чара звездного напева обновит тополя. Знаю, ждешь ты королева молодого короля. Чара звездного напева обновит тополя. Знаю, ждешь ты королева молодого короля. Вот еще один интересный факт. Однажды маленький Муслим, которого заставляли учиться играть на скрипке, заперся в своей комнате и разобрал дедушкин инструмент на мелкие детали, чтобы выяснить, откуда идет музыка. А это была скрипка работы Амати. А я вот в 6 лет телевизоры разбирала и папин радиоприемник. Наверное, не по той дороге пошла, надо было в какие-нибудь электрики или физики. Эх, жизнь моя, судьба моя! Снега растаяли, весна права, я тебе все стерплю. Опять по новым звучат слова, я тебя люблю. День без солнца и береза без ветвей, но ты без меня, очаг без огня, моя судьба. Меня очаг без огня. Моя судьба. в твое окно. 100 веков жить велю. Мне от судьбы своей бежать смешно. Я тебя люблю. Солнце и береза без ветвей, но ты без меня очаг без огня. Очаг без огня, судьба моя, судьба моя, судьба. Судьба. Судьба, она, конечно, барышня с остальным характером, но, как с любой барышней, с нею можно договориться, если что. Главное – любовь и здравомыслие, а еще полное отсутствие эгоизма и трусости, вот я так думаю. А еще жить надо по любви, жить не тужить, никому не досаждать, никого не осуждать, и наше вам почтение. Эти мудрые слова принадлежат старцу Амвросию Оптинскому. Если ты весел и влюблен, пусть косматы тучек не послон, и блистают пусть молнии во мгле. Весел ты, значит, все прекрасно на земле. Пусть угрюмый дождь плачет на заре. Весел ты, значит, все в порядке на земле. Все нормально в жизни и любви, а беда накрянет целови. Если за девчонкой бегал зря, разведи руками, о-ла-ла. Хочешь быть счастливым, говори, что бы ни случилось, целови. И не прогадаешь, говоря, кстати и не кстати, о-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. С давних пор так устроен свет, хмурым людям счастья в жизни нет, хмурым счастья нет. Но скажу я вам, что-то незаметно, что без злоби сельчакам. И простой секрет я открою вам, жить намного легче на земле весельчакам. Все нормально в жизни и любви, а беда накрянет селави. Если за девчонкой бегал зря, разведи руками, о-ла-ла. Хочешь быть счастливым, говори, чтобы не случилось селави. И не прогадаешь, говоря, кстати и не кстати, о-ла-ла. Все нормально в жизни и любви, а беда накрянет целови. Если за девчонкой бегал зря, разведи руками, о-ла-ла. Хочешь быть счастливым, говори, чтобы не случилось целови. И не прогадаешь, говоря, кстати и не кстати, о-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну вот, послушали красивые песни, насладились от души. Пора идти по своим делам и дарить положительные эмоции окружающим. С вами была программа «Стол музыкальных находок» и его дежурная Алиса. Наша программа выходит 2 раза в месяц по пятницам, в 1:00, в 7:00, в 13:00 и в 19:00 по московскому времени. И, как всегда, напоминаю о том, что на нашем сайте есть форма обратной связи. Пишите, дорогие наши слушатели, делитесь своими мыслями, хвалите, если нравится, а критикуя, предлагайте новые идеи. Мы всегда рады узнавать о том, как наше творчество откликается в сердцах людей. И помним, наша сила в единстве. Желаю всем добра, быть добру!